Глава 20. Стол был накрыт для 15 персон, на случай, если кто заявится без зова. Гости запаздывали. Петр Горбидоныч в одной жилетке пока прохаживался вокруг с грибом на вилке, наводя критику как на представленный набор закусок, так и на расстановку их, следуя своему правилу все в жизни возводить на высшую ступень. В открытую форточку сизыми клубами валил вечерний холод, так что сидевшая перед зеркалом с голыми плечами Зина Васильевна вынуждена была наконец обратить внимание, хоть и постылого супруга, на опасный для здоровья факт. «Семашка сказал, не бойтесь кислороду», — отрубил на это Петр Горбидоныч. Со времени своего восстановления он приучил себя начинать разговор цитатами из выдающихся современников, отчего речь его, в подобии одежды на нем, всегда как бы благоухала лучшим одеколоном. Зацепив рыжик из горшочка посреди, он вдумчиво ворочил его во рту. — Почем? — Плочина. — Полтинник, Петр Горбидоныч. — Дребловат для такой цены, — заметил супруг и продолжал гулять во многих других направлениях. «И я уж говорил тебе, что в домашней обстановке ты имеешь право на менее официальное обращение со мною. Итак, зови меня Петя. Кроме того, пудрящую нос женщину уподобляю я нерадивому управдому, который печется о внешности вверенного ему строения, немало не огорчаясь плачевным его внутренним состоянием. Тогда как всякий фасад обязан выражать истинное содержание предмета. Но теперь сама скажи мне, почему я об этом распространяюсь?» «Не знаю, Петя», — простосердечно созналась Зина Васильевна, припудривая круги под заплаканными глазами. «Вы бы вот лучше зимние рамы вставили, а то опять вам флюс от окна нагонит». «Вот и характерно, что не знаешь, хотя прожила со мною вполне достаточное время. Ты просто, я замечаю, не интересуешься своим нынешним мужем, как, полагаю, по некоторым признакам не интересовалась и предыдущими. Тебе духовные запросы близкого человека — ничто. Я заметил, ты даже не ревнуешь меня к посторонним женщинам, к Бундюковой, например. Только одного и ласкала ты в волюшку, для кого и сейчас тратишь ценную подаренную мною пудру, а именно подлого вора своего. Я жалела Митю, несчастный он, — пыталась заступаться жена. А я сказал, что вор! Скрежещуще, однако, не повышая голоса, повторил Петр Горбидоныч, и жена, минуту назад презиравшая его мысли, теперь с тревогой непонимания прислушалась к ним. Напрасно ты увлекаешься им, платя за пустое мечтание личным счастьем. Чем с призраками дело иметь? Ты лучше в окружающий мир вглядись, хотя бы в меня. Вот сколько уж веков меня мещанином да обывателем язвят. В какие могилы меня закапывали, какие кулаки о грудь мою разбивались. А я вот он, как раньше прочный перед тобою стою. Вечный и неизменяемый. Я всегда, как Господь Бог, который сегодня, конечно, не существует на свете, но кто знает, что ему вздумается завтра. А Митька твой, завихрение одно, дым пустоты, который рассеется в положенный срок. И когда он, поевший блинов, покинет нас нынче вечерком, то мы проветрим от него свой дом и ляжем спать, чтоб не вспоминать о нем завтра. Потому что мы люди простые, нам вихриться некогда, а вместо того надо ходить на службу, добывать пропитание, производить вещество и движение жизни. Так, впервые приоткрывшись и блеснув в глазах не на шутку испуганной жены, он вновь замкнулся в свою колючую раковину. Мог бы еще кое-что осветить тебе, но не следует утомлять женщину мыслями. Если же ты догадаешься спросить меня, кто я в таком случае, охотно отвечаю. Я аккуратист. общественной жизни. Я уважаю, кого следует, на собраниях поддерживаю, правом голоса не злоупотребляю, отчисления вношу безропотно, размышляю в установленных пределах. И характерно, начальник мой товарищ Мозольников постоянно дарит Петро Горбидоныча за это своим расположением, помнит, доверяет и как ножик держит меня в своей деснице, чтобы применять в своей повседневной деятельности. Проявленное здесь Петром Горбидонычем вдохновение неминуемо должно было вызвать такую же мгновенную озаренность у его жены. «Вот такие-то и кусают больнее всех. Ей-богу, не завидую я доверчивому начальству твоему, Петр Горбидоныч!» Нестерпев, вздохнула Зина Васильевна и пальцем погрозила слегка. Прежде не в меру отходчивая, она подобные стычки завершала ленивым, даже благодушным зевком, но сейчас проводила супруга нехорошим и долгим взором, повергшим его во внезапное смирение. Впрочем, чекилевская перемена объяснялась не только раскаянием в чрезмерной откровенности перед не совсем проверенным человеком, а некоторыми побочными удручающими обстоятельствами. Обычно в случае неявки кого-либо из гостей, и чтоб не пропадали винегреты, Петр Горбидоныч в последнюю минуту приглашал к столу обладавшего бычьим аппетитом скоропалительного дружка, гуталинового короля, которого, забегая вперед, давно уж Чекилев намечал к одному образцовому жертвоприношению. На этот раз черт угораздил Петра Горбидоныча пригласить с той же целью своего полувышесреднего начальника для ублажения его впрок на предмет могущей возникнуть надобности. Но при этом Чекилев впустил из виду нежелательную, однако же вполне возможную явку и Векшина. Совмещение за одним столом признанного вора, государственного столпа и процветающего, пускай умеренной значимости гуталинового деятеля, могло отразиться на карьере хозяина, если бы приоткрылось. Гости будто под воротами сбирались, валились скопом все, кроме Доломановой. Последним действительно пожаловал и Векшин, которого Петр Горбидоныч во избежание скандала лично встретил на пороге подобающим поводу скорбным поклоном. «Здравствуй, Чекилев! Чего скособочился?» — вполне мирно сказал Векшин. «Не пугайся, надолго не обременю. Еще одно срочное дельце у меня на вечер назначено. Вот захотелось оказать внимание несчастной моей сестре. Что-то вроде пополнела твоя жена, право, пополнела». «Единственно, от освещения!» — еще больше скривился Петр Горбидоныч, пристраивая и его пальто на заваленном одеждой сундуке. «Игра света может производить самые непредвиденные впечатления». «Не врет он, Зинуша!» — громко продолжал Векшин, и рассеянным взглядом, наткнувшись на Фирсова у окна, издали кивнул ему. «Все, поди, и мытаришься! Доля твоя такая! Не обижает тебя этот, Кощей твой! А то плюнь на него и уходи, пока не поздно! Не ко мне, конечно!» Глазами, полными слез, смотрела на него Зина Васильевна и не могла подобрать ответа. Да Векшин и не нуждался в нем. В ту же минуту Петр Горбидоныч, удачно оттеснив супругу в сторону, уже вел его под локоток на почетное и безопасное в противоположном конце стола место. «К столу, пожалуйте, Блинцов по сестрице!» — пригласил он и, страхуясь перед финансовым столпом, показал всем нарискованного гостя. «Прошу разрешения представить, кто еще не знает, брата, безвременно покинувший нас, великой артистки нашего времени, Геллы Вельтон». В ожидании сигнала все держались в разбивку пока. Общего разговора не начинали, а вздыхали, валивший с кухни блинный чад, и, потирая руки, поглядывали на заставленный снедью вперемешку с бутылками стол. Упоминание прошумевшего в газетах имени насторожила важного гостя. «Да ты никак, братец, на поминки меня затащил!» «Случайное совпадение», — развел руками Петр Горбедоныч. «Кратковременная подруга жены, скромнейшая красавица в расцвете средних лет». Он еще мямлил насчет неостывшей земли, также про текущую жизнь, которая есть не что иное, как сплошной сон и даже якобы океан грусти. Но так завлекательно манили к себе закуски на столе, так разноречиво убеждали ярлыки на бутылках, такую искусительную стопку своих творений внесла разрумянившаяся жена безработного Бундюкова, распространяя вокруг себя аромат оптимизма, что начальственное лицо стало понемногу жухнуть, смягчаться и неожиданно выразило намерение стукануть по рюмке декредитированной. Тотчас все пришло в движение. Заерзали стулья, застучали ножи, зазвенела посуда. И Фирсов мог на примере убедиться, какую выдающуюся служебную роль в деле забвения, заживления ран играет старинный обряд русских поминок. Также смог он сделать вывод, что насущнейшее условие оптимизма состоит в убыстрении потока жизни, чтоб ничего и некогда было рассмотреть вплотную. В то время, как с одного края еще доносились отрывочные воспоминания о безвременно ушедшей из мира артистке, с другого их перекрывали вспышки дружного общего смеха, включая личный, необыкновенно густой окраски, смех начальственного лица. Немалую долю оживления вносили анекдоты гуталинового короля по своей специальности, а также из смежных с сапогами областей. И при каждом очередном шуме Петр Горбедоныч кидал на него издалека ласковый усыпляющий взор, как на барашка, взлелеянного на предмет скорого шашлыка. Кстати, радуясь мирному течению вечера, и чтобы не раздражать брата-покойницы своей личностью, Петр Горбедоныч временами слегка уединялся в сторонку, будто для прочтения неотложной служебной бумаги, что и было замечено Зиной Васильевной. «Что ж ты от людей отбиваешься, Петя?» — сказала она томно. «Выпей со всеми в память бесценной Танюши. Она была задушевный человек». Впрочем, Фирсов тоже сидел не за общим столом, а на своем любимом месте у окна. Впервые без записной книжки в руках. Это он сам, перед разлукой навечно, собрал своих негероических, отыгравших в его повести героев, свыше года поглощавших лучшие его силы и мысли. Прельстившись их миражной правдой, он вызвал их однажды из небытия, и вот, утолив соблазн знания, взирал на них теперь со смешанным чувством удивления, разочарования и жалости. В каждом из присутствующих лиц содержалась какая-нибудь авторская черточка той поры, но ни одно из них, к огорчению сочинителя, не подходило к желательным образам современности. Впрочем, Фирсов охотно поделился бы заработком с любым смельчаком, способным представить доказательство, что он-то смельчак и есть достойный поэмы персонаж эпохи. И примечательно, если Фирсов и раньше замечал, что достаточно ненадолго оставить героев без авторского присмотра, вне строжайшей сюжетной дисциплины, как они немедля погрязали в бытовщине, то теперь они сами до тоски быстро удалялись от своего творца, утратившего власть над ними. И вот уже ему самому неинтересно становилось, чему радуется Петр Горбедоныч, о чем сообщает Балуевый брат Матвей в письме, упавшем с подоконника, и какого там Махлакова предписано уволить за мракобесие, как давно и злонамеренно состоящего в сродстве с дьяконом. Сняв очки, автор близоруко всматривался в смутные пятна телесного цвета за поминальным столом. Они виднелись ему, как сквозь дымку. Глаза его слезились и смыкались от утомления ночною корректурой. Уже другие тайные образы теснились на пороге воображения, мысленными пока записями, заявляя свои права на существование. О, как они выставляли на показ свои необыкновенные биографии, характеры и поступки! Старались говорить складней, лишь бы заслужив расположение сочинителя, годок-другой, пожить за счет его жизни. Очередной мираж манил к себе Фирсова. И потому, в особенности, раздражало, что не все, кому полагалось, прибыли на этот прощальный смотр действующих лиц. Простительно это было Доньке, который был в тот вечер занят особо срочным делом, да и Саньке, слишком раздавленному собственным горем, чтобы выражать сочувствие по поводу чужого. Что касается Доломановой, то заключительную встречу с ней Фирсов планировал впереди. Таким образом, оставался один пропавший без вести Манюкин. И едва имя это было названо творческой мыслью, тотчас дверь стала слегка приоткрываться, и странно выкругленный глаз, один пока, заглянул в щелку на происходившее сборище. Вслед за тем объявился и сам его владелец. Оповещенные скрипом дверной петли, гости суеверно обернулись на запоздалого посетителя. Все испытали щемящую неловкость за человека, с гибелью которого примирились после достаточной затраты вздохов и сожалений, и который, несмотря на это, нахально напоминает о своей персоне. Неприлично худой, без кровинки в лице, гость имел наружность, точно прямиком из-под колеса, не обязательно, чтобы городского транспорта. Поверх ядовитого цвета фуфайки был он облачен в стеганую, верно побывавшую в работе у собак, коцовейку. Голова же без шапки была повязана стареньким детским башлычком с золоченой тесьмой и кисточками. Выспрашивать у такого, где пропадал два истекших месяца, было бы столь же неловко, как у мертвеца. Векшин насупился. Бунтюков на всякий случай вынул изо рта полунадкушенный пирожок. Зина же Васильевна вскрикнула, заслонясь ладонью, как от загробного видения. Испуг ее, наверное, происходил от естественного смущения хозяйки, так как к указанному времени, близ 11, заготовленные закуски и ведро винегрета в том числе были окончательно подчищены. Лишь на центральном блюде красовался чудом уцелевший поминальный блин, тоже утерявший былую привлекательность.